Сашка любил поесть и ел много. Он был здоровый парень, не какой-нибудь хиляк. И на день ему нужна была буханка хлеба не меньше. Он не привередничал, не требовал разносолов. Но то не самой хотелось ему угодить. Осенью было легче. Уродилось много овощей, кукурузы. Хорошо шла молодая картошка, помидоры. Сашка пару раз выбирался на рыбалку и привозил с прудов карасей. Но с наступлением холодов стало хуже. Тоня и раньше замечала, что зимой люди едят больше. Но теперь это наблюдение мучило ее ежедневно. Утром, чтобы сэкономить, она теперь не завтракала. Лишь пила пустой чай, заваренную кипятком липу. Обедала на работе больничной едой, серого цвета супом, кашей размазней и опять же чаем. Ужинали часто вдвоем. Нинка убегала на гулянки или к подругам. Возвращалась поздно ночью, ей было не до еды. Тоня и вечером, уставив для Сашки стол, щедро нарезанным хлебом, салом, иногда колбаской, самой дешевой из тех, что была в магазине, солеными огурцами из банки или маринованными помидорами, сдерживалась, налегая на картошку. Сашка ничего не замечал. Он все пробовал, нахваливал и ел с аппетитом. Он почти не оставлял за собой кусков, а кости, если она варила мясо, суповой набор, он обгладывал чисто-чисто, чуть рыча от удовольствия, чем еще больше напоминал собаку. От недоедания Тоня сильно похудела, ночами плохо спала, а на работе часто садилась отдыхать, у нее кружилась голова. Иногда она думала, хорошо бы Нинку отдать замуж. Женихи водились, но все безработные, безалаберные, непутевые. Такие, которых надо содержать. Они все норовили пристать в зятья, а на это Тоня была не согласная. Она чувствовала, что попала в какую-то кабалу, и то, что первопричиной нужды явилось ее нынешнее женское счастье, было особенно обидно. Под Новый год она получила открытку от сына и письмо. На открытке с Дедом Морозом, Снегурочкой и Зайцем в санях было поздравление. «Дорогие мама и Нина, с наступающим вас Новым годом! Желаем вам здоровья, веселья и счастья в личной жизни. Семья Дворкиных». На вырванном из школьной тетрадки листочке сын писал: «Дорогая мама, поздравляю тебя с рождением внука Коли. Рост 56 сантиметров, вес 3 килограмма 100 граммов. Роды прошли благополучно. Скоро я заберу жену и сына домой. У нас во Времянке очень холодно, особенно по утрам. Печка дымит и не держит тепло, надо перекладывать. Но уж будем дожидаться лета. Мне давали отсрочку в военкомате. А теперь родился Коля, и в этом году точно не возьмут. А потом мы родим второго, чтобы совсем туда не идти. Я работаю на тракторе. Плохо, что он старый и нет запчастей. Зарплату деньгами не выдали ни разу, а дали продукты — зерно, масло подсолнечное и комбикорм. Все ничего, но перегорела лампа в телевизоре, и он теперь не показывает, а только разговаривает.